Потом и чукача она не стала. В наступившую весну голод явился зловещей грозой, сулившей погибель и людям, и лающие скотинки. Больше полгода прожили Викентий и Дука в разных домах, услаждая свои встречи урывчато и яростной любовью, но словно в отместку на таких щербатых о внуке не было речи. Дука бегала, как прежде, тоненькая, стройная, перекатывала всюду, как ртуть, летала и вправо, и влево, словно любовь зажгла ее новым огнем, напитала особым беспокойством. И в месяце апреля, когда щербатые девки доедали последние кости и головы, рыбьи, Дука встала на легкие лыжи, повесила лук через плечо, а под мышки пищаль, и отправилась, как прежде, на белые Павдинские горы. Викентий Авилов шел рядом с ней. Лыжи его были, как два плота, и мягкий снег с каким-то испуганным вздохом садился под его тяжестью. Но он шел вперед, как большая машина, и даже обгонял на ходу легконогую Дуку. Первые 5 верст они прошли в совершенном молчании. Потом Дука сняла ружье и отдала его спутнику. «Мне лук лучше», — сказала она в объяснение. «А с пустыми руками идти на охоту — плохая примета». Они двигались быстро, словно поедали версту за верстой своими широкими жадными лыжами. Начались Павдинские горы, поросшие лиственным лесом. Потом за перевалом явилась и хвойная чаща. Но не было нигде ни лосиного следа, ни заячьих крестов, ни куропаточьей вязки на круглом снегу. Лес словно вымер. Там не было ни червя, ни былинки, как это описано в старой тундриной сказке. Они спустились с Павдинского вала на озеро Лисье и покатились по ровному льду с берега на берег. Вперед, все вперед, пока не найдется добыча или смерть. Озеро лежало, как белая чаша, в широкой котловине, и на севере синели жабьи холмы, поросшие кедровой сланкой. «Здесь есть еда», — неожиданно сказала оружейная Дука и слегка постучала лыжным посохом по льду, покрытому снежным убоем, гладким и твердым, как мрамор. «Рыба!» Прибавила она в виде ответа на удивленный взгляд спутника. «Как полный амбар!» «Так будем ловить!» — горячо отозвался Викентий. У них не было сетей, но за сетьми можно было вернуться в поселок. И кроме того, северные рыболовы ухитряются ловить рыбу даже без всяких сетей. Дука покачала головой. «Нельзя», — сказала она с невольным вздохом. «Дедушка не любит. Полное озеро рыбы». Начала она снова, как будто против воли. «Дедушка не любит», — повторил с удивлением Авилов. «Какой дедушка?» «Дед водяной», — негромко объяснила спутница, — «не любит, не дает, а ежели даст», — прибавила Дука нерешительно, — «так требует плату, чего ты не знаешь, самое милое, что есть у человека». Это была старинная русская сказка, рожденная древней природой, озерами и реками России, и вновь воплощенная в озера и реки этого дикого края. древний и водяной царь из Ильменя или Селигера переселился в озеро Лисье и с каждого гостя и путника требовал выкуп. «Чего ты не знаешь, самое милое, что есть у человека?» «Самое милое на севере, как и на юге, новорожденные дети». И выкуп водяному приходилось платить маленькими русыми головками. Может быть, именно поэтому так мерли ребятишки на заимке веселой. Жители боялись водяного, живущего в дальней пустыне, и в самое голодное время не ловили на озере Лисьем. И оттого оно было переполнено рыбой, как подводный амбар. Однако Викентий Вилов был меньше всего склонен поддаваться таким опасениям. «Вот еще!» — фыркнул он презрительно. «Мы будем голодные ходить, ну его к черту!» «Грех!» — быстро сказала оружейная дука. «Солнце услышит!» Солнце и горы и вода были связаны одной неразрывной связью. И словно в подтверждение угрозы в воздухе стало темнее. Небо закрылось туманом и словно осело на землю. Какие-то сизые клочья быстро всползали к зениту. Пахнул Хил с юго-запада, с гнилого угла. Сырой и коварный предвестник весенней метели, залепленной снегом. Примечание. Хиус — ветер. «Худо», — сказала оружейная дука, — «на озере беда, перебежим до берега». Но берега уже исчезли, заволоченные снежной дымкой. Ветер заревел. Воздух завился мокрыми струями расплавленного снега, словно озеро прорвало ледяную кору и взметнулось в пространство. Они шли вперед, полуослепленные, укрывая лицо от колючего белого ада, и невольно сбивались по ветру, левее, левее к востоку, шли, сами не зная куда, вперед или назад. «Дука!» — позвал Викентий задыхающимся голосом. Она уходила от него в снежное море, как призрак, и оно готово было поглотить ее и скрыть навеки. «Я тут», — ответила дука. Она была действительно тут, совсем близко. «Свяжемся», — предложила она, разматывая пояс. В такие метели путники связываются рука с рукой, чтобы не растерять друг друга. «Постой-ка», — сказал неожиданно Викентий, нагибаясь к земле. «Следы вышли на дорогу». Сквозь белые потоки мелькнули на снежном убое, словно следы от полозьев, переметенные острыми грядками сыпучего снега. Дука только махнула рукой. «Какая дорога! Наши собственные лыжницы! Мы закружали!» Уклоняясь от бешеного ветра, они описали полный круг – и вышли на собственный след. На открытых местах в пургу кружают не только люди, но даже степные лошади и дикие олени. «Пойдем», — сказала решительно дука, — «я поведу тебя». Она подошла и обвязала ему локоть концом пояса. Другой конец замотала себе за рукав и пустилась вперед, низко надвинув оленей кокуль на лицо и опираясь на посох. Примечание. Кокуль — капюшон. Они шли гуськом, как ходят связанные в бурю. Теперь ветер дул им прямо в спину — и они старались не уклоняться в сторону –